Шестой — совесть, выбор, душа, бессмертие. На Бога надейся, а сам не плашай, — опять вылез Мишка. Свалить его в споре было невозможно. Народная пословица, а народ не может ошибаться, значит, и народ против религии. «Помилуй, сын мой, — сказал с той стороны ровесник Мишки, — что же в этой пословице безбожного? Это как раз об обязанности человека надеяться на свои силы. Лескова читал? Как полковник полк проверял, как лошади в полку были запущены, воровство и прочее, и все валят друг на друга, старшие на младших, доходит до рядовых, им валить не на кого, им только на Бога. А он что им скажет? А он скажет: я вам не конюх, самим нельзя плашать». И вновь мелькали имена и слова, сошлись на одном слове — прогресс. Прогресс в понимании стремления к совершенству. Сошлись также, что прогресс — дело человека, который, как сказали с той стороны, идет впереди всех существ тварного мира. «Какого?» — не потерпел Мишка. «Какого мира? Тварного? Я — тварь! Ты можешь себя и не считать, раз ты выше Державина. Выше или ниже? Будем посмотреть», — отшутился было Мишка, чуя, что в чем-то его уличают. «Читал? Я царь, я раб, я червь, я бог. Не беспокойтесь, читали. Вас тут держат, а мы и в кино, и в театры ходим». «Счастливый ты», — позавидовали с той стороны, — «и спишь, небось, спокойно». «А вы не должны говорить в таком тоне», — взвился краснея ушами Мишка. «Церковники тем и сильны, что притворно, но внимательно выслушивают исповеди и делают вид сочувствия. А мы в нашей напряженной жизни не всегда доходим до каждого человека, и вы его ловите в свои сети». «Сын мой, ну какое же притворство, когда человеку у нас становится легче? А надо, чтоб трудности были непременно. А если вы их снимаете, значит, выключаете человека из активного процесса», — так победно заявил Мишка и, не замечая сожалеющего, вот именно сочувственного взгляда, еще добавил: «Может, вы и с горьковским утверждением не согласны? Человек это звучит гордо. Или вы бы и в лицо писателю сказали, что он тварь?» «Да, перед Всевышним». «Устарелая терминология. Сейчас верят или безграмотные старушки, пережитки прошлого, или сектанты». И с той, и с этой стороны стали расходиться, даже и те, кто говорили квант, плазма, нуклеиновые кислоты. Напоследок ровесник Мишки, протягивая через решетку руку, сказал примирительно: «Уж хоть не приложись, так пожми в знак дружбы, в знак обещания, что когда-нибудь приложишься». «Никогда! И напрасно вы пришли сюда учиться», — отрапортовал Мишка. «Ну что ж», — сказал семинарист, — «прозябай. А с сектантами, сын мой, я вам не сын, и на ты не называйте». «Хорошо бы, чтоб не сын. Да куда тебя денешь? А с сектантами мы боремся сами, и успешнее, чем вы. У вас не те методы. Уж какие есть. Вы отделены от государства, ваше дело обречено». «То есть и от тебя отделены?» «От меня?» — растерялся Мишка. «Это еще неизвестно. Удастся ли это вам?» «Еще неизвестно». Вдруг он выкинул номер. «Я проникну в ваши ряды и расстрою их изнутри». Мы стали дергать Мишку сзади, что он истолковал как поощрение. «Да как же ты проникнешь?» — стал горячиться семинарист, — «когда тебя видно за версту. Уже и семинариста его товарищи держали сзади». «Как это? И свинья, сын мой, когда наедается, то хрюкает довольным и благодарным хрюканьем. Уж не хотите ли вы, — начал щетинясь Мишка, — «не хочу, не хочу, про свинью притча. И, извини, не евангельская, а народная. Вы за народ не говорите, мы вам народ не отдадим», — так ораторски закончил Мишка, считая, что последнее слово осталось за ним, ибо семинаристов отнесло как отливом. Показался у стен академии седобородый старец в высокой черной шапке. В электричке Мишка гордо говорил, что еще бы немного, и он бы победил окончательно. «Да, если бы еще они мешали, я бы их сагитировал. Не скажу всех, но половина бы в другие вузы перешла». «Вот бы в наш», — смеялись девчонки, поглядывая на Мишку с уважением. Помимо этого, говорили о модных тогда спиритах, возникающих по непонятно какому графику раз в 30-40 лет. Кстати, начинал тогда возрождаться интерес к гороскопам. Еще говорили вообще о таинственном, о котором всегда говорить интересно. «Может, эти монахи видят что-то, а мы не видим?»